Глава 38. Анна. Организатором свадьбы останется Кейт. Хантер сказал, как отрезал. Все будет по его желанию. Иного варианта быть не может. Конечно, куда мне противиться его решениям? Приходится встретиться с той самой Кейт. Я не хочу подавать виду, что жутко нервничаю. Держусь спокойно, но то и дело поправляю прическу и ловлю свое отражение во всех зеркальных поверхностях. Темно-серое платье сидит безупречно, прическа держится хорошо. Косметика наложена аккуратно, делая акцент на глаза и губы. Я жду прихода Кейт в своем ресторане. Не хочу находиться на чужой территории. Здесь я чувствую себя увереннее, чем где бы то ни было. Организатор свадьбы появляется с небольшим опозданием. Всего на 3 минуты. Но для меня они кажутся вечностью. Я начинаю постукивать пальцами по столу, выдавая свою нервозность. Наконец, Кейт появляется в зале ресторана. Почему-то я решила, что она знойная блондинка с ногами от ушей. Я не прогадала. Ко мне походкой фотомодели вышагивает девушка, выглядящая, будто она сошла с рекламного билборда. Загорелая кожа, идеально уложенные локоны и белоснежная улыбка. Стоит ли говорить, что каблуки делают ее длинные ноги еще длиннее, а юбка намного выше колен? Кейт окидывает взглядом помещение, явно ища Хантера. Ей сообщают, что я жду ее, и подводят к столику. «Вы всегда опаздываете на важные встречи», – вырывается с моих губ. «Простите, пробки сведут с ума любого городского жителя». Кейт закладывает одну изящную ножку поверх другой и улыбается мне ослепительно. «Вы чего-то ждете?» – холодно интересуюсь. «Простите». Кейт оглядывается по сторонам. Кажется, Фифа пребывает в недоумении, осторожно спрашивая. «Здесь не будет Хантера?» «Нет, все вопросы буду решать я». «Ах, тогда приступим». Кейт ловко достает планшет. Рука со стилусом замирает над экраном. «Итак, какие у вас будут пожелания?» «Для начала я хочу услышать, что вы можете предложить для свадьбы на 200-300 персон, среди которых будут важные лица». Кейт пристально осматривает помещение ресторана, взмахивает рукой. «Надеюсь, вы не хотите играть свадьбу здесь. Ресторан неплох, но не дотягивает до нужного уровня». Слова Кейт звучат как завуалированное оскорбление. Она явно в курсе, что я хозяйка этого заведения. Эта девица снова скользит взглядом по мне и достает телефон, начиная что-то писать. «Так? С меня довольно. Я не вытерплю неуважения в стенах своего же заведения. Тем более неуважение от наемного сотрудника. Она оделась навстречу, как шлюшка, явно намереваясь флиртовать с моим будущим мужем. Ох, черт! А ведь я серьезно думаю о Хантере, как о своем муже. Я думаю о нем не как о фиктивном, а как о настоящем. Просто потому, что Хантер безумно сильно нравится мне как мужчина. Для него наши отношения – это фиктивный брак и всего лишь секс. Для меня все очень серьезно. Хантер и без того топчется по моему сердцу снова и снова. Я не позволю топтаться по себе еще и его бывшим шлюхам. Я стою и, подцепив сумочку этой расфуфыренной мадам, иду на выход. «Простите», – возмущенно пищит мне свет. «Эй, что вы себе позволяете?» Я останавливаюсь на пороге своего ресторана, вытянув руку с сумочкой на улицу. «Ты уволена». Даже не начав сотрудничать, у тебя есть 30 минут, чтобы успеть подхватить свою сумочку. Это, возмущенно пищит она, забыв все слова. Время идет, Кейт. Она выпучивает глаза, не в силах поверить, что я говорю серьезно. Я лучшая в этом деле, оскорбленно заявляет Кейт, чинно поднимаясь. Лучшая? Не думаю. Общение с клиентами хромает на обе ноги. Демонстративно смотрю на часики у себя на запястье. 15 секунд, Кейт. И потом твоя сумочка познакомится с улицей. За организацию вашей свадьбы не возьмется никто, шипит она мне в лицо. Я об этом позабочусь. Я знаю многих, очень многих. Всего хорошего. Я захлопываю дверь перед ее носом, не слушая брань, доносившуюся мне в спину. Кто это? Услышав низкий хриплый голос Хантера, я отрываю взгляд от свадебных каталогов, с удовольствием вытягиваясь в кресле. Увлекшись процессом, я не заметила, как пролетело время. Кто это такой? Хантер разделяет фразу на рубленные слова, сверля пронзительным взглядом молодого человека в костюме цвета топленого молока. «Это Фил, милый», – отвечаю со сладкой улыбкой, заметив, как сильно напрягся Хантер в ответ на это обращение. «Меня зовут Филипп Барн». Мужчина поднимается со своего места, протягивая Хантеру ладонь для рукопожатия. «Я буду заниматься организацией вашей свадьбы. Вместе с вашей будущей супругой мы уже начали... Заткнись!» – обрывает Хантер, игнорируя протянутую руку. «Ты даже мусор с моей свадьбы выносить не будешь, пока я это не разрешу. Ясно?» Он вытаскивает стул и садится, повернувшись лицом в мою сторону. Его глаза сильно потемнели, опаляя меня искрами. «Объясни, что именно? Ты сам поручил мне заняться свадьбой. Именно этим я и занимаюсь в компании одного из лучших организаторов свадеб. Я знаю Фила уже не первый год». Я смакую каждое слово, наблюдая, как мрачнеет лицо Хантера с каждой секундой. Он недоволен моим самоуправством, но пусть попробует возразить мне. «Я лично присутствовала на некоторых свадьбах, организованных Филом. Одна из лучших была его собственная. Спасибо, Анна. Мы с мужем очень признательны за высокую оценку нашей скромной свадебной церемонии». «С мужем?» – уточняет Хантер. На этот раз он оборачивается в сторону Фила, пристально глядя на него. «У меня есть муж», – с улыбкой отвечает Фил. «Вы удивлены?» «Удивлен лишь тому, что ты, Анна, забраковала организатора, которого порекомендовал тебе я», – вновь обращается ко мне Хантер. «Я не увидела организатора. Я увидела шлюху, которая собиралась организовать с тобой перепихон или интрижку. Я этого не потерплю», – смотрю прямо в глаза Хантеру. «Имею в виду непрофессионализм, конечно же». «Ах, все дело в этом. Ну что ж». Хантер резко отодвигает стул, поднимаясь. «Вижу, что у вас с Филом дело продвигается довольно быстро. Не буду вас отвлекать». Хантер оставляет на моей щеке поцелуй и хлопает Фила по плечу, уходя. «Как? Ты уже оставляешь нас?» – интересуюсь у будущего мужа. «У меня много дел. Все, что хотел, я уже выяснил», –